Снова мы шли бесконечными коридорами. Я был взволнован, но принятая ванна вернула мне самообладание. Кроме того, хоть я и не хотел признаться себе в этом, я чувствовал, что меня сжигает любопытство. Если бы в эту минуту мне предложили доставить меня обратно на дорогу к Шиксала, сомневаюсь, что согласился бы ли я уехать, не повидав Антинеи. Я пытался пристыдить себя за это любопытство, напомнив себе про Луи Мальфе. Он так же, как и я, пошел по этому коридору, а теперь он в красном мраморном зале. Но мне не удалось долго раздумывать над этим вопросом. Внезапно что-то толкнуло меня с нечеловеческой силой и опрокинуло на землю. В коридоре было темно, и я ничего не увидел. Я услышал лишь насмешливое рычание. Белый туарег отскочил в сторону, плотно прижавшись к стене. «Так», — прошептал я, поднимаясь с пола, — «начинается чертовщина». Мы продолжали свой путь, и вскоре другой свет, исходящий уже не от ночников, стал освещать дальний конец коридора. Мы пришли, наконец, к высокой бронзовой двери, изрезанной прихотливым кружевным рисунком, пропускавшим потоки дневного света. Раздался кристальный звук колокольчика, и обе створки двери распахнулись. Туарег, оставшийся в коридоре, запер их за мной. Очутившись один в зале, я машинально сделал несколько шагов, потом остановился, прикованный к месту, режущим глаза светом. Свет этот совершенно ослепил меня. Вот уже много часов подряд я находился в помещениях, освещаемых искусственным светом, и глаза мои не сразу могли привыкнуть к яркому дневному свету со всех сторон, лившемуся в огромный зал. Зал этот был расположен в нижней части горы, более изрезанной лестницами и коридорами, чем любая египетская пирамида, и находился на одном уровне с тем садом, видом которого я любовался утром с балкона библиотеки, составляя как бы продолжение его. Переход от сада к залу был почти нечувствителен. Под высокими пальмами сада были разосланы ковры, а между бесчисленными колоннами, поддерживавшими своды зала, порхали птицы. Та часть зала, которая не освещалась непосредственно лучами дневного света, казалась вследствие резкого контраста тонущей во мраке. Заходящее за горой солнце окрашивало в розовые тона гравий аллей и дорожек сада и в кроваво-красное яркое оперение фламинго, стоявшего, спрятав одну ногу на берегу маленького, синего, как сапфир, озера. Внезапно во второй раз что-то опрокинуло меня на землю. Тяжелое тело навалилось всей своей тяжестью на мои плечи, и я почувствовал прикосновение чего-то горячего и шелковистого к моей шее, в то время как затылок мне обожгло прерывистое дыхание. В ту же минуту раздалось насмешливое рычание, так поразившее меня в коридоре. Я изловчился, вывернулся и, вскочив на ноги, на всякий случай изо всех сил, ткнул кулаком в тело своего неожиданного противника. Рычание раздалось снова, но на этот раз не насмешливое, а исполненное боли и ярости. Ему, как эхо, ответил долгий раскат смеха. Взбешенный, я повернулся, чтобы наказать насмешника, но взгляд мой замер и стал неподвижным. Передо мной была Антинея. В наименее освещенной части зала, под хрустальным куполом, преломлявшим свет 12 огромных окон, бросая радужные отблески на расположенную под ним часть зала, на груди вышитых подушек и драгоценнейших персидских ковров, возлежали четыре женщины.